Глава 4. Мое пробуждение было отвратительным. Ужасно болела голова, тошнило, каждое движение причиняло боль. С трудом повернувшись на бок, приоткрыла глаза, пытаясь понять, что со мной. Обстановка была незнакомой. Белоснежные стены, какие-то круглые лампы повсюду, серые узкие шкафы. Зажмурившись от яркого света, попыталась вспомнить, где я. Перед глазами моментально пронеслись воспоминания. Моя квартира, незнакомец, представившийся Оливером, странное видео о родителях, болезненный укол. Невольно поморщившись, прикоснулась к шее. Никаких неприятных ощущений не последовало. С трудом присев, поняла, что нахожусь в какой-то медицинской палате. И в глаза моментально бросились браслеты на моих запястьях. Они были довольно тяжелыми, металлическими, со странным рисунком. «Что это такое?» Промелькнула мысль, и тут послышалось шипение. Автоматически повернувшись на звук, увидела, что дверь отъехала в сторону, и ко мне шагнул Оливер. «Доброе утро, принцесса!» — улыбнулся он. «Выспалась?» «Где я нахожусь?» — поинтересовалась в ответ. «На моем шаттле». «Что?» — спустила ноги и надела серые тапочки, которые кто-то заботливо поставил у кровати. «Я решил сэкономить время и забрал тебя на свой корабль. Мы уже движемся в нашу звездную систему. Скоро ты окажешься дома». Встав, переборола отвратительное головокружение, шагнула к мужчине и со всей силы залепила ему пощечину. Он явно не ожидал подобной реакции. «Ты в своем уме?» — разозлился Оливер. «А ты думал, я забуду, что ты сделал?» — прорычала в ответ. «Что за кандалы нацепили на меня?» «Эти браслеты сдерживают твою силу», — послышалось в ответ. «Немедленно сними их!» Я попыталась стащить оковы, но они оказались цельными и никак не хотели слезать с рук. «Это временно. Просто не хотелось, чтобы ты подпалила корабль. Потерпи немного». «Что?» — вопросительно уставилась на Оливера. «Как только мы доберемся до дома, эти оковы будут сняты». «Мой дом там!» — я указала пальцем в пустое пространство. «И верни меня сейчас же обратно!» «Это невозможно». «Ты издеваешься?» «Анетта». «Меня зовут Анной», — рявкнула в ответ. «Из чего ты взял, что я поверю в тот бред, что ты мне рассказал?» «Ты все видела сама». «Даже если так, неужели думаешь, что я безропотно соглашусь выйти за тебя замуж?» «Не дождешься», — припечатала наглеца. «Никогда этого не будет». «Посмотрим». В голосе собеседника отчетливо звенела насмешка. И это меня взбесило. «Посмотрим», — ответила в тон ему, а потом, оглядевшись по сторонам, увидела на спинке кровати халат. Завернувшись в него, уселась на постели и поинтересовалась. «Ну и что дальше?» «Может, ты хочешь позавтракать и потом осмотреть корабль?» «Чтоб ты меня еще чем-то отравил», — криво усмехнулась я. «А вот от прогулки не откажусь». «Как скажешь», — пожал плечами. «Одежду найдешь в правом отсеке, а я подожду в коридоре». А потом он просто вышел, и дверь моментально закрылась. Подскочив, задумалась. Что же такое правый отсек? Просить помощи не хотелось. Оглядевшись, заметила, что на одной из стен выделяются небольшие узкие полосы. Шагнув к ней, некоторое время рассматривала, а потом просто ударила ладонью. Тут же в ряд выдвинулись ящики, будто у комода. В верхнем я обнаружила комбинезон белого цвета и футболку. Переодевшись, с удивлением поняла, что вещи именно моего размера. Собрав волосы в косу, шагнула к двери и задумалась, как она открывается. И тут мой взгляд привлек почти незаметный квадрат. Едва я прикоснулась к нему, появилась панель наподобие обыкновенного домофона с множеством кнопок. На одной был обозначен замок. Стоило до него дотронуться, как послышался характерный шипящий звук. «Я готова», — задрав нос, шагнула в коридор. «Ну, показывай свой дурацкий корабль». «Почему дурацкий?» Этот вопрос я проигнорировала и просто пошла вперед, оглядываясь по сторонам. «Сейчас ты все увидишь», — послышалось за спиной. Я шла по узким длинным полукруглым коридорам, похожим один на другой, будто близнецы. Это был извилистый бесконечный тоннель, разделенный на своеобразные сектора с автоматическими дверьми. Не могу сказать, сколько бродила, но в какой-то момент возникло ощущение, что я нахожусь в лабиринте. Иначе и не скажешь. Оливер просто шел за мной и молчал. Несколько раз я невольно оборачивалась. На лице моего спутника читалась непоколебимая решимость, а в глазах уверенность. По дороге нам не встретилось ни души. И казалось, что кроме нас здесь никого нет. Когда в очередной раз мы миновали автоматические двери и попали в точно такой же безликий коридор, как только что покинули, я не выдержала и поинтересовалась. «Послушай», — внимательно посмотрела на него. «Долго мы еще будем идти? Какой-то странный у тебя корабль. Может, ты позволишь мне устроить экскурсию?» «Ну, давай», — хмыкнула в ответ. Оливер легонько подтолкнул меня в сторону и сообщил. «На каждом этаже есть дверь». И тут я осознала, что все это время просто ходила по кругу. «А ты раньше сказать не мог? Издеваешься, да? Наблюдаешь, словно я забавная зверушка?» Прищурившись, посмотрела на своего спутника. «Анетта, просто ты так решительно шла вперед, что остановить тебя я не посмел», — послышалась в ответ. «Ага», — хмыкнув, чуть прищурилась. «Считай, что почти поверила. Вколоть в шею какую-то дрянь и насильно притащить меня сюда ты не побоялся. А как подсказать, куда идти, так сразу засмущался, да?» Оливер поджал губы и промолчал. «Знаешь», — посмотрела на него, — «что-то настроение пропало. Где находится моя камера?» «Камера?» — у мужчины дернулся глаз. «Ну, я так понимаю, что здесь пленница». Оливер нервно качнул головой и ударил ладонью по стене да так сильно, что я невольно отскочила. «Лифт!» – процедил он, и действительно автоматические двери открылись. «Прошу!» Окинув своего спутника скептическим взглядом, задрав голову, плавно вплыла в кабину. «Корабль многоуровневый. Два последних этажа занимают апартаменты капитана и членов его семьи. Дальше идет уровень с развлекательными залами, бассейном, комнатой отдыха, библиотекой и гостевыми каютами. Затем идет капитанская рубка, зал с панорамным экраном, комната с системой слежения, управления и прочим. Три нижних уровня занимают технические этажи, где проживает команда». «Большой кораблик», — заметила я. «Стандартный межзвездный шаттл, быстрый и маневренный», — промолвил Оливер. «Мы сейчас действительно в космосе?» — как-то не веря, уточнила я. «Да, скоро ты в этом убедишься». Двери лифта как раз распахнулись, и мы вновь оказались в коридоре. Но здесь было весьма оживленно. Какие-то мужчины в стальных рабочих комбинезонах довольно быстро двигались и в одну, и в другую сторону. При нашем появлении они словно по команде остановились и, приложив ладонь к груди, поклонились. «Чего это они?» – удивленно посмотрела на Оливера. «Ты их принцесса!» – послышалось в ответ. Затем он махнул рукой, и снова началось движение. Про меня будто все в один миг забыли. «С чего бы ты хотела начать нашу прогулку?» – поинтересовался мой спутник. «С капитанской рубки», – поспешила ответить я. «Если честно, мне до сих пор казалось, что все происходящее – это какой-то немыслимый бред. Космический корабль, инопланетная принцесса, другие обитаемые планеты. Ну, кто в такое поверит? Хотя... Вот вы скажите, что вы знаете о космосе? Были ли вы или кто-то из ваших друзей там?» Ответ очевидный – нет. И никто не может сказать, что правда, а что вымысел. Потому что мы все знаем только то, что нам сообщают. А может, космос вообще фантазия? Или наоборот? Он живет развитой жизнью, наполнен другими расами, а от людей это тщательно скрывают. «Прошу». Оливер открыл очередную дверь. За ней оказалась большая комната с множеством приборов и кнопок. Здесь находилось несколько мужчин, которые, заметив меня, тут же подскочили и склонились. «Наша Рамиле Анетта желает увидеть космическое пространство. Поможете ей?» С насмешкой поинтересовался Оливер. «Араш!» Темноволосый мужчина с короткими вьющимися волосами поднял на меня взгляд и улыбнулся. «Принцесса, прошу вас!» И он показал рукой на кресло. «Что бы вы хотели увидеть?» «Все!» Честно ответила я. А дальше с моих губ срывались только короткие фразы. «Вау! Не может быть! Это серьезно? А если убрать?» «Что? Я испугаюсь!» «Да никогда!» «Помогите!» «Ух!» «Вай!» «Это неправда! Да разве такое может быть?» Космос оказался таким большим. Эта чернильная темнота жила своей особенной жизнью и вызывала полное ощущение всепоглощающей бездны. Эти эмоции ни с чем сравнить было нельзя. Я просто чувствовала себя пылинкой в буквальном смысле этого слова. Меня удивляло все: полог прозрачности, невидимости, боевые пушки, маневренный пульт управления, камеры слежения и остальное. Люди на моей планете до сих пор спорят, если жизнь еще где-то, кроме Земли, даже не догадываясь, что здесь целый мир, свой, неповторимый, ни на что не похожий. Наша экскурсия продлилась довольно долго. А потом Оливер привел меня в зал с панорамным экраном, и все. Я пропала. Уткнувшись в толстое стекло лбом, я рассматривала звезды, которые были рассыпаны повсюду, и не могла ими налюбоваться. Казалось, они так близко, стоит только протянуть руку. «Анетта, с тобой все в порядке?» Внезапно на мое плечо легла мужская ладонь. «Ты уже столько времени стоишь, словно статуя!» Я посмотрела на Оливера и вздохнула. «Тут потрясающе!» И это было самой настоящей правдой. Мужчина довольно улыбнулся и промолчал. Внезапно в темноте за экраном что-то вспыхнуло, но тут же погасло. А потом еще раз и еще. Это было похоже на светомузыку, которая невольно притягивала взгляд. «Что это?» «Мы приближаемся к системе Зверс. Ее окружает плотный пояс движущихся астероидов. Именно они издают такое сияние. Их своеобразная особенность». «Эта система обитаема?» «Нет», — Оливер покачал головой. «Там целый ряд небольших планет, но они непригодны для жизни абсолютно. Безжизненная территория, если можно так сказать». Я вновь уставилась на экран. Наш корабль подлетел поближе, и сейчас мне прекрасно были видны огромные булыжники, которые двигались, словно пушинки в открытом космическом пространстве. «Удивительно», — вздохнула я. «Ты выросла на отсталой планете, и многое будет для тебя в новинку. Но скоро ты освоишься». Обернувшись к Оливеру, уточнила. «Как мы понимаем друг друга? Даже на Земле живет огромное количество людей, разговаривающих на разных языках. А тут...» «В Межгалактическом Союзе принято детям вживлять специальные капсулы, которые позволяют нашему мозгу воспринимать любой язык как родной. Тебе, как и мне, эту процедуру провели при рождении». «Вживлять?» – ужаснулась, представив внутри себя непонятную схему. «Не переживай. Капсула растворяется в течение года и прописывается в твое ДНК, частично изменяя его. Это безопасно». Слова Оливера меня не успокоили, наоборот, вопросов стало еще больше. «Скажи, я могу вернуться домой?» «Нет», – мужчина покачал головой. «Пойми. Это связано с тем, что ты о себе практически ничего не знаешь. Твое место в родном мире. Если я правильно понимаю, много лет назад я лишилась этого мира». На лице Оливера появилась суровая маска. Он уставился на прозрачный экран и сухо и как-то отстраненно произнес: «В тот день вся наша раса лишилась привычной жизни. Грахены напали неожиданно. Наш народ просто-напросто не был готов к вторжению, В ту ночь погибли многие, в том числе и правитель Ричард. Грахены об этом пожалеют. Они превратили нашу планету в колонию по добыче фалия, а галхонов — в рабов. Но скоро все изменится. Фалий? Это слово мне было абсолютно незнакомо. Особый редкий металл, из которого делается высококачественная броня для военных костюмов, пояснил мой собеседник. Именно поэтому они напали на нашу планету. Решили обогатиться таким образом. Это ужасно. Знаю, принцесса, но скоро все будет по-другому. Ты вернешься в родной дом, а я буду всегда за твоей спиной, став крыльями. Оливер пристально посмотрела на мужчину. Да, отрицать очевидное глупо. Твои слова правда, и я действительно родилась не на земле. Но это ничего не меняет. Сам подумай, какой из меня воин. Ты зря на меня рассчитываешь. Одно твое присутствие даст нам силу. Мужчина улыбнулся. Ты наше сокровище, Рамилия Анетта. А потом, мы друг друга абсолютно не знаем, и замуж я за тебя не пойду. Ты станешь моей женой. Так велят традиции. Какие традиции? Невольно повысила голос, потому что Оливер делал вид, что не слышит моих слов. Традиции нашей расы. Ты сейчас сопротивляешься уготованной судьбе. Но скоро поймешь, что без меня не сможешь жить. А я без тебя. Ррррр, зарычала в ответ. Оливер, сил моих нет. Не злись. Мужчина улыбнулся. «Посмотри на свои руки». Опустив взгляд, поняла, что браслеты приобрели алый оттенок. «Что это?» «Твоя сила ищет выход. Аня, необходимо каждое мгновение контролировать эмоции или сгоришь. А можно так?» Он шагнул ко мне и крепко обнял. К моему удивлению, на его ладонях появились голубые линии, которые перебегали от него ко мне, и браслеты мгновенно потухли. «Мы одно целое. Просто две половины», — промолвил Оливер, и тут я осознала, что слова о том, что без него мне не жить, совсем не шутка. «Отпусти», — выбралась из мужских объятий и уточнила. «Браслеты сдерживают мою силу, да?» Ответом был кивок. «Отлично. Тогда мне еще необходима парочка», — решительно заявила я. «Зачем?» На лице моего собеседника промелькнуло удивление. «Просто нужно», — ушла от ответа, не желая посвящать его в свои планы. «Найдутся?» Было понятно, что Оливер не сомневается в том, что станет моим супругом, но соглашаться на навязанный брак я не собиралась. Всегда есть выход даже из самой тупиковой ситуации. Надо только его найти. И для начала мне было необходимо побольше узнать о своих родителях и народе, который они возглавляли. Почему-то я была уверена, что Оливер рассказал не все. «У меня были только два браслета, но если ты считаешь, что тебе нужны еще, то в ближайшее время мы посетим торговую планету и, думаю, там сможем их купить, а заодно приобретем все необходимое. На моем корабле женщины редкие гости, и пока я могу предложить тебе лишь универсальные рабочие комплекты». «Меня все устраивает. Кстати, мне хотелось бы побольше узнать о своем народе. Где можно найти информацию?» «Я всегда в твоем распоряжении. Спрашивай», — послышалось в ответ. «Как можно задавать вопросы о том, чего не знаешь? Может, есть какие-нибудь книги, исторические заметки, учебники?» Оливер задумчиво посмотрел на меня и спросил. «Что ты задумала?» «В смысле?» — уставилась на него, постаравшись принять изумленный вид. «Мне необходимо все узнать о своих подданных до того момента, как встречусь с ними. Кстати, а где перстень моего отца?» «Я спрятал печать в надежном месте», — раздалось в ответ. «Попрошу вернуть то, что принадлежит мне». «Хорошо», — отчетливо послышался скрип зубов. Видимо, Оливер надеялся, что принцесса безропотно согласится выйти за него замуж и будет во всем подчиняться. Только вот он ошибся. Крупно ошибся. Принимать на веру все, что он мне говорил, я не собиралась. «Идем со мной». Мужчина быстрым шагом направился вперед, и я старалась не отставать. Мы поднялись на лифте на один этаж, потом на другой, прошли несколько коридоров и в конце концов остановились перед безликой металлической дверью. За ней оказался небольшой узкий кабинет. Открыв сейф, Оливер протянул мне перстень. «Спасибо», — поблагодарила его я. «А где кольцо моей матери? Мне кажется, оно тоже принадлежит мне, разве не так?» Через мгновение второе украшение легло мне в ладонь. Надев их на разные руки, улыбнулась и уточнила. «Подскажи, а у меня будет своя комната? Или мне придется жить в медицинском отсеке?» «Для тебя уже приготовили каюту», — послышалось в ответ. «Проводи меня, пожалуйста. Что-то я так устала». «Хорошо. Но, может, сначала вместе позавтракаем?» «Нет», — качнула головой. «Не хочется». Оливер вздохнул. «Надеюсь, от обеда ты не откажешься?» «Знаешь, я на аппетит никогда не жаловалась», — честно ответила я. «Но после того, как ты вколол мне в шею какую-то дрянь, есть совсем не хочется. Только спать». «Анетта, не преувеличивай, это было всего лишь успокоительное и не более». «И тем не менее», — ехидным тоном передразнила его. «Ты меня едва не угробил. Интересно, а если бы я умерла от неизвестного препарата?» Оливер разозлился. «Прекрати говорить ерунду!» «Это правда», — пристально посмотрела на него, мысленно улыбнувшись. По телу мужчины забегали голубые линии. Получалось, что его яркие эмоции проявляются так же, как у меня. «Идем», — сухо произнес жених. «Я провожу тебя». Моя каюта оказалась небольшой, но с отдельной крохотной душевой. Мебели было минимум. Кровать, стол, кресло, узкий шкаф, в котором я обнаружила несколько комплектов одежды. Очень хотелось спать. Но сначала я приняла душ, а потом, забравшись под тонкое одеяло, свернулась клубочком и задумалась о своей жизни. Да, события развивались с неимоверной скоростью. Да, многое непонятно и странно. А Оливер, в принципе, казался подозрительным, но он мужчина, а я женщина. А значит, мне нужно просто быть хитрее, усыпить бдительность, дать понять, что он герой моего романа. И тогда этот самоуверенный наглец расслабится, и я смогу выведать все его секреты.